Глава 10. По пути Эмили казалось, что улицы стали переменчивыми, как книги в тайной библиотеке. Как будто дома были не настолько прочными, как всегда казалось, а деревья сотканы из снов. Ее мир пришел в движение, и оно таило в себе опасность. Что, если Шарли прямо сейчас рассказала что-то Дрескау? Он всегда чуял, когда от него что-то скрывают. И помочь он ее уже уговорил. Эмили пришло сообщение от подруги. «Прости меня, я ему ничего не скажу». Чтение мыслей друг друга раздражает. Но насколько же это прекрасно? Все в порядке. А может быть, вовсе не так и хорошо? Кто знает, не проболталась ли Шарли по неосторожности? Такое случалось, когда она нервничала. А Фредерик? Эмили ждала его на улице, но он не появился. Видимо, его тоже взял в плен Дрескау. Выходит, и ему теперь нельзя рассказывать о своей вылазке. Не говоря уже о том, чтобы взять его с собой к золотой машинке. Она осталась одна, как будто Дрескау лишил ее друзей. Слова, которыми она не могла с ними поделиться, переполняли ее. По крайней мере, она могла все рассказать бабушке Розе. Даже о том, как выпала из окна и вдруг очутилась на полу в зале рококо. Бабушка, конечно, покачает головой в недоумении, но в конце концов точно поверит словам внучки. Этот солнечный день бабушка и дедушка проводили в саду, где Роза ежедневно проигрывала в битве с прожорливыми улитками и грызунами. На ней были рубашка и брюки, отлично подходившие для садовых работ. Сочетанием цветов этот комплект напоминал закат, только вот неоново-розовые кроссовки выбивались из палитры. Кампина расслабленно лежал на травке у пруда и жевал кузнечика вместо того, чтобы охотиться за жирными мышами в полуразрушенном бассейне через дорогу. Карп-император Вильгельм пытался поймать кошачий хвост, лениво шевелившийся у самой поверхности воды. Черчилль устроился под голубой елью и спал, вытянув все четыре лапы. Дедушка Мартин предпочел бы сидеть в гостиной, поэтому бабушка Роза прибегла к хитрости, чтобы вытащить его на свежий воздух. Подобно тому, как кота привлекают мисочкой молока, она выставила для дедушки тарелку его любимого печенья с корицей. Когда Эмили прошла в скрипучую садовую калитку, он уже накрошил на стол. Увидев ее, дедушка с набитым ртом радостно замахал рукой. Рядом стояла маленькая птичья клетка, в которой сидел Клауд. «Печенье, цветочки, замочки, Эмили, любовь!» — прокричал попугай. Девочка нежно погладила его, благодаря за это приветствие. «Ты самый лучший, Клауд!» «Лучший, Клауд!» «Вкусняшки, обнимашки!» «А ты и правда становишься все умнее!» Эмили засмеялась. «Пойдем, посидим с нами», сказала бабушка Роза. «Ты все пропадаешь в библиотеке. Не хочешь кусочек торта? Я оставила тебе один». Эмили опустилась в одно из садовых кресел, как марионетка, у которой вдруг оборвались нити. Дедушка Мартин подвинул к ней тарелку со своим любимым печеньем. «Я не голодная». «Настроения нет». «Нет, я слишком взволнована, чтобы есть». Девочка посмотрела на бабушку. «Мне очень нужно тебе кое-что рассказать». «О твоем странном Дрескау?» «Что? С чего ты взяла?» Бабушка Роза наклонилась вперед и накрыла руками ее ладони. «Не переживай из-за него. Он неприятный тип и очень грубый. А теперь еще постоянно ошивается в библиотеке». «Что он вообще там забыл?» спросил дедушка Мартин, поедая очередное печенье, и тут же потянулся за следующим. «Наверное, пишет статью об истории библиотеки для журнала местного исторического общества. Видимо, уже все прочитал о ней, что мог, но ему мало. Теперь хочет получить доступ в залы, закрытые для посещений. И руководство фонда просило нас ему во всем помогать». Бабушка покачала головой. «Он тот еще чудак, скажу я вам. Я подслушала его на днях. Совершенно случайно, конечно». «А у тебя еще есть это вкусное печенье?» спросил дедушка Мартин. «На сегодня хватит. Выходи в сад завтра», ответила бабушка Роза. «Сад! Рад! Печенье! Шантаж!» Клауд возбужденно бегал вперед-назад по своей жердочке. «Попугай дело говорит». Дедушка Мартин подмигнул ему. «За это завтра поделюсь с тобой печеньем». Эмили смотрела на бабушку. Что он говорил? Кто? Дрескау. А, он? Ты не поверишь. Я много чему сейчас верю. Он считает, что в нашей библиотеке есть... Бабушка Роза прикрыла рот ладонью, чтобы голос звучал тише. Волшебная комната. Представляешь? Если бы ты сказала такую чушь, я бы сразу же отправила тебя к врачу. Почему ты так побледнела? Все еще переживаешь из-за профессора Чудика? Не принимай близко к сердцу. Эмили постаралась не выказать разочарования. Я просто удивлена. Все в порядке. Ох, почему же я не могу держать язык за зубами? Бабушка Роза вздохнула и поправила волосы. Она делала так только тогда, когда назревали неприятности. «Вообще-то, мне нужно обсудить с тобой еще кое-что, что тебя не порадует. Может быть, момент неподходящий, но по-другому не выйдет». Она положила руку на плечо внучки. «Значит, дело было серьезное». «Это про маму с папой? Ты всегда меня так обнимаешь, когда говоришь про них». «Не знала, что я настолько предсказуемая». «Они пока не приедут, да?» Бабушка Роза вздохнула. «Эх, малышка!» «Что, совсем не приедут?» «Им придется задержаться еще на полгода. Компания не идет на переговоры. Им очень, очень жаль». «Жаль, даль, до новых встреч!» вставил Клауд. «Они позвонят завтра днем и все объяснят. По видеосвязи». Эмили встала. «Завтра я занята». Печаль и гнев выдавили слезы из ее глаз. И Эмили побежала в свою комнату, чтобы уткнуться в подушку.